«Сколько их там?» – прошипел Лондон. «Пятеро, может, шестеро», – ответил также шепотом солдат. «Прямо на нас прут гады». «Я насчитал столько же», – ответил Лондон. «Давайте, капрал». Врубив мотор на полную мощь, я выжал из сцепления, и Динго рванул вперед. Почти сразу же воздух разорвали автоматные очереди. Мы испортили русским сюрприз. Застрекотало совсем рядом. Наш солдат тоже открыл огонь. Его прерывал треск отдельных выстрелов лондонского пистолета. Я не закрыл окно бронированным щитком. Мне требовался максимальный обзор. Броневичок поскакал по колеям и свернул, прежде чем набрал скорость. Пули с металлическим звоном отскакивали от брони. На спину мне навалилась какая-то тяжесть, и в поле моего зрения возникла окровавленная рука. «Гони!» — крикнул солдат, — «и не останавливайся, пока не скажу». Он еще раз дал очередь, выбросил пустой магазин, стукнул новый о свой шлем, перезарядил и снова выстрелил. «Но ведь было не так!» — пробормотала я. Солдат уже выбрал отведенное ему время и слова. Внутри медленно закопошился ужас. Бензобак по-прежнему оставался цел. Но разве его не разнесло, когда убили солдата? И тут я поняла все. Рядовой выжил. Погиб офицер. Я резко села в постели, тяжело дыша и обливаясь потом. Яркость воспоминаний с годами поблекла, но сейчас в них присутствовало что-то новое, неожиданное. Прокручивая картинку у себя в голове, я снова и снова смотрела, как падает окровавленная рука. Все казалось чудовищно реальным. Но было еще нечто такое, чего я никак не могла ухватить. Вроде должна знать, а вспомнить не получается. Какая-то необъяснимая потеря, отсутствие чего-то неуловимого. «Лондон!» — послышался голос во мраке. «Его звали Лондон!» «Лондон!» — воскликнула я. «Да-да, его звали Лондон!» «И он не погиб в Крыму, погиб солдат!» «Нет-нет, я только что вспомнила, как он погиб!» «Ты неверно вспомнила!» В своей синей ночной сорочке рядом сидела бабушка и крепко держала меня за руку, глядя мне в глаза поверх очков. Волосы у нее растрепались и торчали седыми кудельками. Ее слова подтолкнули мою память. Лондон и правда выжил. Он должен был выжить, иначе не смог бы вызвать авиационное подкрепление. Но даже и сейчас, проснувшись, я видела возле себя его мертвое тело. Ерунда какая-то. «Он не погиб?» «Нет». Со столика у кровати я взяла портрет Лондона, который сама же и нарисовала. «Я когда-нибудь еще видела его?» — спросила я, вглядываясь в незнакомое лицо. «О да», — ответила бабушка, — «много раз. Вообще-то ты за него замуж вышла». «Замуж?» Память вернулась, и я разревелась. «Мы венчались в храме Божьей Матери Амаров в Суиндоне. Ты там была?» «Да», — сказала бабушка, — «ни за что на свете не пропустила бы такое событие». Я все еще пребывала в растерянности. «Что с ним случилось? Почему его нет со мной?» «Его устранили», — тихо ответила бабушка, — «Лавуазье и Голиаф». «Я помню», — кивнула я. Туман в голове начал рассеиваться. Словно отодвинули штору, и все случившееся хлынуло внутрь. «Джек Дермо, Голиаф. Они устранили Лондона, чтобы шантажировать меня. Но я проиграла. Мне не удалось его вернуть, и потому я здесь». Я осеклась. «Но как я могла о нем забыть? Я же только вчера о нем думала. Что со мной?» «Это все Аурнида, дорогая моя», — объяснила бабушка. «Она мнемоморф. Злодейка меняет воспоминания. Помнишь, сколько неприятностей она доставила тебе дома?» Теперь, когда она об этом упомянула, я и сама вспомнила. Бабушкины подсказки сломали тонкий ледок забвения, скрывавший присутствие Аорниды в моем разуме. И все, касавшееся младшей сестры Аиды, вернулось ко мне, словно вынырнуло из подсознания. Аорнида поклялась отомстить мне за гибель брата. Аорнида умела манипулировать воспоминаниями по собственной прихоти. Аорнида чуть не устроила Армагеддон при помощи глазури с сентиментальным названием «Мечта». Но Аорнида была не отсюда. Она жила в... «В настоящем мире», — громко прошептала я. Но как она могла очутиться здесь, в Книгомирье? Причем именно в Кевершемских высотах. «А ее тут и нет», — ответила бабушка. «Она только у тебя в голове. Да и не совсем она, своего рода вирус, живущий в памяти. Она решительная, злобная и легко приспосабливается. Я не знаю никого, кто мог бы вести независимую жизнь в чужом сознании». «Ну как мне от нее отделаться?» «Когда-то в юности мне довелось иметь дело с мнемоморфами», — ответила бабушка. «Но с некоторыми вещами тебе придется справляться самостоятельно. Главное, будь начеку, а я буду часто и подолгу разговаривать с тобой обо всем». «Значит, еще не кончено?» «Нет», — печально покачала головой бабушка. «Если бы. Готовься к потрясениям, малышка, четверг. Назови-ка мне фамилию Лондона». «Не смеши меня», — фыркнула я. «Лондон, парк». Я осеклась, и холодный ужас зашевелился у меня в груди. Не могла же я забыть фамилию собственного мужа. Но, несмотря на все старания, у меня ничего не получалось. Я посмотрела на бабушку. «Да, я знаю», — ответила она, — «но тебе не скажу. Вот вспомнишь, тогда и поймешь, что победила».